В детском саду фея сидела на подоконнике в опустевшем музыкальном зале и размышляла, где бы ей повеселиться. Конечно, днем она будет летать по всему детскому садику и играть с ребятами, но ведь ночью, когда все дети уйдут домой спать, она тоже должна лечь на какую-нибудь мягкую кроватку. Надо выбрать себе местечко. Она наморщила лобик, покрутила головой по сторонам. А, может быть, стоит поселиться на веточке этой пушистой елки? Вея подлетела к зеленой ветке, покачалась на елочной игрушке. Колкая иголочка уколола ее прямо в крошечный носик, а волшебная палочка сразу запуталась в серебряной гирлянде. «Нет, мне это не подходит», — подумала фея, и вылетела в дверь, чтобы присмотреть себе местечко поуютнее. В коридоре было шумно и весело. Это шли с утренника ребята. У всех были пестрые мешочки с подарками и конфетами, а личики у некоторых детей были перепачканы шоколадом. Один мальчик в наряде клоуна украдкой бросил на чистый пол шуршащий фантик. Фея нахмурилась. Нет, сорить в детском саду она ни за что не позволит. Вея подлетела к фантику и щелкнула по нему волшебной палочкой. Фантик взвился вверх, как настоящий воздушный змей, и прыгнул в руку прямо к невоспитанному мальчику. «Что такое? Я ж тебя выбросил!» Клоун непонимающе посмотрел на бумажку в руке и второй раз швырнул ее на пол. Фантик, как резиновый, отскочил от пола и опять прилип к руке мальчика. Малыш, то есть силы, бросил обертку на пол в третий раз, но прямая бумажка снова подскочила и прилепилась теперь прямо на лоб озорника. Ребята кругом засмеялись, а воспитательница сняла с лба мальчика бумажку и положила к себе в карман. И сказала, что, наверное, Дед Мороз положил в подарки такие волшебные конфеты, которые лучше некоторых детей знают, куда надо выбрасывать фантики. Мальчик-клоун покраснел, как морковка. А довольная фея полетела дальше осматривать свои владения. По дороге она успела расплести одной девочке косичку, перекрасить красный бант на занавеске в синий цвет и насыпать воспитательнице на голову серебряных блесток. Первая дверь, в которую влетела фея, оказалась дверью кухни. Вея немножко покружилась под потолком, посмотрела, как вокруг широкой горячей плиты бегают повара в белых халатах и варят в огромных котлах аппетитный обед. И чтобы детям было еще вкуснее, фея добавила в суп горстку изюма и орехов. Она представила, как обрадуются ребята, когда найдут в своем супе такую вкуснятину, и захлопала в ладоши. «Я каждый день буду сюда летать и делать детям всякие вкусные сюрпризы», – подумала Вея, и направилась в медицинский кабинет. Вот уж где ей совершенно не понравилось, так это у медсестры. Все вокруг пахло лекарствами. На полках стояли какие-то бутылочки и баночки с непонятными надписями. «Витамины!» – прочитала по слогам Вея и понюхала желтые горошинки. Нет, покачала она маленькой головкой. Хоть они неплохо пахнут, но шоколадные конфеты все-таки лучше. Вея недолго полежала в коробке с ватой и бинтиками, попробовала взвеситься на больших весах и полетела в широко распахнутую дверь средней группы. Свою новую кроватку Вея увидела издалека. Разрисованная яркими цветами колыбелька стояла в большом кукольном домике и легко покачивалась из стороны в сторону. Правда, на мягких подушках этой чудесной кроватки уже пристроилась спать большая кукла. Но Вея подумала, что кукла ей совсем не помешает, будет даже веселей. А то по ночам, когда дети уходят домой, будет не с кем и словом перекинуться. Вея очень устала за сегодняшнее утро. К тому же в садике наступил тихий час, и дети уже укладывались спать. Поэтому фея очень вежливо попросила куклу пододвинуться, свернулась калачиком под мягким голубым одеяльцем и крепко уснула. Именно с этого самого дня и стали происходить в детском садике всякие чудеса.